Элис Уайлд. Прикосновение смерти. За ложь во имя любви. Предупреждение. Дорогой слушатель, спасибо, что решил прослушать вторую аудиокнигу из серии «Искушение судьбы». Пожалуйста, имей в виду, что это фантастический роман с тяжелым, мрачным сюжетом и множеством любовных линий. До завершения серии каждая книга будет заканчиваться на моменте кульминации. Пожалуйста, имей в виду, что данная серия книг подходит не для всех категорий людей и имеет возрастные ограничения. Если ты решишь продолжить прослушивание, пожалуйста, будь готов столкнуться с некоторыми нецензурными выражениями, психическим, физическим насилием, убийствами, похищениями, жестоким поведением, упоминанием недобровольных сексуальных взаимодействий и попытками иного принуждения к сексуальному акту, не связанными с любовными линиями, смертью, насилием, удушением, вуайеризмом, нанесением увечий, монстрами, богами, местью, искуплением, разбитым сердцем и некоторыми описаниями, которые могут тем или иным образом послужить триггером. Тем не менее, ты также встретишь множество замечательных и странных персонажей, а еще столкнешься с тревогой, романтикой, которая будет развиваться медленно, но в конечном счете приведет и к пикантным сценам со всеми деталями. Также познакомишься и с другими персонажами, которые будут постепенно появляться на протяжении всей серии книг. В этой серии идет множественное повествование от разных лиц, поэтому, пожалуйста, имей в виду, что некоторые главы могут содержать сюжетные повторы. Учитывая все ранее перечисленное, в книгах могут быть и другие триггеры, которые я могла не упомянуть. Путешествие для наших главных героев будет нелегким, но в конце концов будет стоить того. Или, по крайней мере, стоит на это надеяться. А теперь вы готовы продолжить «Искушение судьбы»? Элис. Глава первая. Смерть. Я быстро шагаю по темным залам своего дворца. Тяжелый стук ботинок, отражаясь эхом от стен из обсидиана, звучит у меня в ушах. Хейзл согревала мой дом своим теплом и буквально вдыхала в него жизнь. Но теперь без нее это место превратилось в бездонный омут кромешной тьмы и одиночества. Мне сложно проходить мимо картин, которые она развесила по залам. Но нельзя терять время. Мне нужно найти ее душу до того, как она окончательно перейдет в мир иной и будет потеряна для меня навсегда. Вернувшись в свою спальню, я на мгновение замираю и, сжав челюсти, смотрю на безжизненное тело Хейзл, лежащее на кровати. Даже после смерти она остается самым прекрасным созданием, которое я когда-либо встречал. Я не оставлю тебя, крошечное создание. И, наклонившись, нежно убираю с ее лица выбившиеся прядки волос. С ее губ и щек уже сошел весь румянец, но тело все еще источает легкое тепло. В этот момент у меня в груди все сжимается и кожа начинает гореть, напоминая о том, что это я лишил ее жизни, что именно я навлек все это на нее. Выпрямившись, я буквально проглатываю растущую с невероятной скоростью ненависть к себе и отвожу взгляд. Нужно сосредоточиться. Я поклялся спасти душу Хейзл. Самое время начать этим заниматься. Распахнув свой гардероб, я пробегаю глазами по висящим внутри одеяниям. Поиск ее души потребует гораздо больших усилий, чем когда-либо. Нужно быть готовым ко всему. Я могу столкнуться с чем или кем угодно на своем пути. Я не допускаю и мысли, что подземное царство просто так вернет мне Хейзл. Даже более того, я уверен, что мне придется пожертвовать очень многим ради ее возвращения. И было бы глупо думать иначе. Однако это также означает еще одну вещь. Нужно убедиться в том, что у меня есть что предложить взамен за такую сделку. В глубине своего гардероба я опускаюсь на колени и отпираю позолоченный сундук. Внутри находятся некоторые из моих самых ценных вещей, в том числе полный комплект из шелковой ткани шанжан и мешочек с золотыми оболами. Я снимаю себе чернильно-черное одеяние, и в этот момент у меня из кармана что-то выпадает, с мягким стуком приземляясь на пол. Этим чем-то оказывается маленькая книжечка Хейзл, завернутая в вощеную бумагу и перевязанная красной ленточкой. Я вздрагиваю, уставившись на нее. В этот момент я осознаю, что так и не вернул ее Хейзл. Но это осознание только укрепляет мою решимость. Я не подведу ее снова. Подняв книгу, я откладываю ее в сторону вместе с мешочком с монетами и начинаю облачаться в комплект из шанжана. Надеюсь, прохлада этой ткани поможет хотя бы немного подавить жар подземного царства. Затем выбираю еще несколько вещей попрочнее. Пару кожаных браслетов, ботинки, нагрудник и перчатки, накидываю на плечи и грудь тяжелые черные цепи и завершаю свой образ плотной мантией с капюшоном. Схватив мешочек с оболами и маленькую книжку, засовываю их в карманы. Когда я поворачиваюсь, чтобы выйти, мой взгляд падает на обсидиановый кинжал в ножнах из черной кожи, не раздумывая, вешаю его на пояс. Подземное царство — место неумолимое, и бог знает, с чем мне придется столкнуться. Выйдя из гардероба, я подхожу к стене с висящими на ней масками и принимаюсь внимательно их рассматривать. Одна из них вызывает воспоминания. Костяная маска. Я был в ней, когда впервые встретил Хейзл в ту роковую ночь в лесу. Сняв ее с крючка, я подумал, что надеть эту маску будет вполне уместно. Возможно, она снова сведет нас вместе. Закончив все приготовления, я иду к двери, но затем еще раз бросаю взгляд на безжизненное тело Хейзл и не позволяю себе прикоснуться к ней в последний раз. Надев маску на лицо и накинув капюшон мантии, быстро выхожу из комнаты. Залы снова откликаются мне эхом, в то время как я направляюсь в долину смерти. Преодолев стену из тумана, я издаю резкий свист над полем и начинаю вглядываться в горизонт в поисках белого жеребца. Спустя мгновение слышится ржание и топот копыт, и я вижу, как он галопом скачет через горный кряж, направляясь ко мне. Шерсть кнакса поблескивает в лучах раннего утреннего солнца, а грива и хвост развиваются на ветру. Он останавливается передо мной, фыркая и встряхивая гривой. «Хороший мальчик», — улыбаясь, говорю я, похлопывая его по спине. «Пойдем. Нам нужно спасти крошечное создание». Не теряя ни секунды времени, я забираюсь на спину кнакса, и мы пускаемся в путь через долину. Приближаясь к далекому горизонту, я наклоняюсь вперед, призывая кнакса скакать быстрее. Его топот переходит в галоп, а стук копыт ускоряется. Внезапно перед нами вырастает стена тумана. Я крепко прижимаюсь к жеребцу, и мы взмываем в воздух, прокладывая свой путь сквозь туманы хаоса. На мгновение все погружается во тьму, а затем мы врываемся из тумана в бесплодную пустошь. Улыбнувшись, я направляю кнакса сделать круг, в то время как сам осматриваю горизонт в поисках следующей точки входа. «Вон туда!» — выкрикиваю я, пришпоривая жеребца. Мы снова мчимся вперед в направлении к подземному царству. Хейзл.